Стриптиз по-русски, стриптиз по-английски, гуляш из воды, гуляш из воды. Сними штаны, гляди, сними трусы, гляди, гуляш из воды, гуляш из воды. Телек одно дерьмо, показывает одно дерьмо, гуляш из воды, гуляш из воды.